Глава 10. Терра. Моя новая комната находилась здесь же, рядом, за неотличимой от поверхности стены дверью. Потрясающая спальня. О такой нельзя даже было мечтать. Круглая кровать с высокими бортиками свисает на лентах с потолка. Пол усыпан круглой, полированной морем белой галькой вперемешку с таким же по форме разноцветным матово-круглым стеклом. Из пола торчат бледные, состоящие из множества колечек-цилиндриков деревья. Что не лист, то подставка под мелочь. Мебель оставьте, она восхитительна. Всю? Ну, конечно. Душа поет, не смолкая. Вот счастье-то привалило. А в углу за рощицей пальм, высотой мне по колено, врыт бассейн. Не ванная, а настоящий бассейн. Сюда точно можно взять с собой русала. Будет красиво. Изволите отужинать перед ночью? Ночь теперь выходит мое рабочее время? Ну и ладно. Рано вставать я никогда особо не любила. Лучше уж вовсе не ложиться до утра. Теперь так поступать и придется. Прикажите накрыть к ужину, я скоро спущусь. Полок, стеллажей и прочего нет. С потолка свисают разнообразные шнурки, бусы и расшитые красивыми узорами ленты. Дернула за ту, у которой на конце была приделана темно-синяя бусина. Передо мной засиял в воздухе каталог выбора обуви и нарядов. Яркий журнал, только немного не настоящий, а еще по страницам перебегает нарисованная девчушка. То головку наклонит, то улыбнется. Что из этого можно выбрать? Все, что вы пожелаете, только коснитесь рукой. Девчушка произнесла фразу неожиданно взрослым голосом. А с размерами что? Если позволите, я сниму мерки. К утру вам доставят готовое платье и туфельки к ним, сразу комплектом. Все по золотому за штуку. Самое модное в этом сезоне. Девчушка в каталоге перешла на заговорчический шепот. «Извольте посмотреть». «На ваш вкус 3 полных комплекта по моим меркам». Фигурка кивнула, выполнила игривый взмах рукой, словно движение танца, и на одно мгновение меня окутала сотня тончайших нитей, или паутина, даже не знаю. Мерки сняты, белье, комплектом к платьям. Всего самого доброго. И вам. Стыдно сказать, но к своей новой фигуре я совершенно не привыкла и даже предположить не могу, что мне пойдет, а что нет. Ив поклонился и вышел. Через минуту сюда, влекомые приказом, впорхнули, я бы сказала, если бы не литые мышцы, мои красавцы. Именно этих я еще как следует и не успела рассмотреть толком. На вид им не более 20 лет. Светлые волосы от почти белых до темного блонда, голубые глаза. Похоже, они между собой словно братья. Все движения выверены, ни одного некрасивого жеста не допускают. В руках метелки и ведра. Из одежды на мужчинах только штаны, и те держатся на бедрах по воле тесемки. Вещи предыдущей хозяйки аккуратно составляются в ящики и коробки. Предварительно мужчины их сортируют по только им известному принципу, с особой тщательностью протирая и расставляя в ячейки. Что самое интересное, во время работы они стараются встать ближе друг к другу с таким расчетом, чтобы расположиться по тонам цвета волос, от темного к светлому. Что это? Ткнула пальчиком в симпатичного черного мишку с зелеными камушками вместо глаз. Черный оникс, вставка из изумрудов, фигурка дикого зверя. Парень даже глаз на меня не поднял, только еще больше заерзал. Смешной и бесконечно милый в своем смущении. Интересно бы узнать, а что он совершил? «Вы братья?» Зачем-то я начала не с того. «Да, госпожа». «Как потеряли свободу?» «Мы, циркачи, много разъезжали с выступлениями по стране. Сегодня здесь, завтра там. А в каждом поселении мы встречали девушек, ну и вот. Что вот? Поселений было много, почти каждый день новое на нашем пути, и девушек в них было много, а у девушек отцы, братья, мужья, женихи. Я поняла. Госпожа, простите, могу я спросить? Да. Вы действительно не собираетесь менять нас? Только одеяло и подушки? Да, а что? Благодарю вас, госпожа. Позвольте мне заменить все белье на вашей постели. Да, конечно. Если вы позволите, мы с братьями споем вам колыбельную, когда вы решите передохнуть. Если вы мне понадобитесь, я дам вам знать.